Митьке стало жалко ее, но он скрепился и промолчал. Удерживая непрошенные слезы, Анюта щурилась на низившееся солнце. Он попрощался с ней вежливо, да обидного по-чужому. Но Анюта и теперь не дрогнула. Она приветливо кивнула ему и отправилась обратно. Отойдя немного, оглянулась, подняла руку, помахала. Вся охваченная низким солнцем, сильная, высокая и тугая, и у Митьки перехватило дыхание. Стоило сказать слово, и она бросилась бы назад. Кусая губы, Митька небрежно кивнул ей, опустился на землю и, немного помедлив, пристально всматриваясь в дружно пошедшую долгими шелковистыми волнами траву, с томящим приятным звоном в теле, опрокинулся на спину. Ошалело уставился в чистое высокое небо и уже больше не шевелился, пока Анюта не скрылась в степи и всякий соблазн не прошел. Затем, чтобы не маяться дурнотой, Митька торопливо подхватился, заторопился к тракторам. Пошел наперерез им через вспаханную полосу, вспугивая важных хозяйственных грачей. Перед вечером Митька с Егором сдали трактор Кешке Алдонину с его напарником. Дотошно проверяя двигатель, Алдонин все нахваливал Митькину жену и со своим обычным полунасмешливым выражением лица сетовал, что его собственная баба, как немецкий шестиствольный миномет, высыпала сразу кучу крикунов, а мужа теперь ей и вспомнить не досуг. «Ладно, знаем мы эти штучки», — весело отозвался Митька. «Тоже мне горе. Я бы своей за троих-то парней сразу монумент перед самыми окнами соорудил. Во!» Митька кивнул в сторону кургана с каменной бабой. Все засмеялись. Алдонин забрался в кабину и поехал. Митька с Егором поужинали. Митька налил в кружку самогонки, выпил сам. Предложил было Егору, но тот замотал головой, отказываясь. И Митька одобрительно кивнул. «Правильно», — сказал он. «Не пей эту отраву, молодой пока». Хотя Егору не понравились доводы Митьки, он не стал спорить, забрался под навес и скоро заснул. В прищур, глядя на далекий горизонт с низко скатившимся к нему уже полуслепым солнцем, Митька, раздумывая о жизни, не спеша курил. Он уже и поругивал себя за то, что так обошелся с Анютой. Мало ли чего не бывает между женой и мужем. А тут баба сама вон за сколько верст пожаловала. А он-то дурак. Первостатейный дурак. Ругал себя Митька, и в теле у него росло томление. И даже уже не о себе и не об Анюте думал он. О чем-то неясном, далеком, чего и сам не встречал и не видел. Уже снова манило его бросить все и идти куда-то далеко в степь. Он прислушался к легкому спокойному дыханию Егора и позавидовал ему. Жара потихоньку спадала, в небе по-прежнему было не облачко, вогнуто светилось оно предвечерней неистовой синевой. Митька подумал-подумал, захватил корзинку, принесенную Анютой, и пошел в степь, к кургану, нарушавшему плавность степного приволья своей широкой приплюснутой верхушкой в верстах в трех. Неясное беспокойство и беспричинная тоска по-прежнему томили сердце, и Митьке никого не хотелось видеть. Ему хотелось сейчас побыть одному, посидеть где-нибудь на просторе. И он, как укушенный змеей зверь, ощущая медлительно приближавшийся к сердцу яд, чутьем шел на спасительный запах. Шел и боялся, что не успеет. Скоро он уже подходил к кургану с каменной усадистой бабой. Он еще издали увидел ее, неясно темневшую в вечернем закатном небе.